рай и небеса. Боговидец Моисей, описывая в Бытийской книге «Сотворение мира», говорит, что в то же время Господь насадил на востоке рай сладости, куда и поместил первых двух человеков, родоначальников человеческого племени. «И взя Господь Бог человека, его же созда, и введе в рай сладости, делайте его и храните». Согласно этому повествованию, Господь засвидетельствовал, как выше было сказано, что Царство Небесное уготовано для человека от сложения мира. Праотцы приступили в раю заповедь Божию. После преступления они внезапно изменились душою и телом, сделались неспособными пребывать в святом рае. Тогда Бог, говорит вдохновенный бытописатель, изгнал человека из рая и изринул на землю, и вселил их на ней прямо рая сладости. Слова «прямо рая сладости» приводят к мысли, что земная природа подобна раю, красотами своими, и напоминает его собою падшему человеку. Когда видим великолепие нашего изгнания, земли, невольно восклицаем «это рай». Такое выражение употреблено и Священным Писанием. Плодороднейшей стране Содомской, до ее превращения. Она уподоблена раю Божию. Боговидец Моисей изображает рай изящнейшим и обширнейшим садом. Точно таким видели рай многие угодники Божии Новозаветной Церкви. Таков он и на самом деле. Но вещество его и природа тонки, соответствуют естеству его жителей, духов, и потому недоступны для наших чувств, огрубевших и притупевших от падения. Когда изгнан был из рая человек, первоначально бывший его хранителем, тогда обязанность райского стража возложена на Херувима, душа разбойника, исповедавшего на кресте Господа, помещена в рай. Туда помещены души многих христиан, удостоившихся спасения. Этим объясняется свойство райской природы. Святый Макарий Великий говорит о людях, приобретших небесные богатства. «Знают их сограждане, то есть духи святых и ангелов, и с удивлением говорят, великое богатство приобрели наши братья, находящиеся на земле. Они, эти земные братья небожителей, при отшествии из сего мира, имея с собою Господа, идут с великою радостью к небесным жителям, обитающие же с Господом, приемлют и отводят их в приготовленные им заблаговременно обители, дома и вертограды, на греческом «парадизос», сады, рай во множественном числе, и возлагают на них драгоценные и знаменитые одеяния. Преподобный Григорий Синаит, ссылаясь на видевших рай и повествовавших о нем, говорит, что он есть низшее небо, что он преисполнен благовонными садами, насажденными Богом, что древа этих садов постоянно покрыты цветами и плодами, что посреди рая течет река, его напояющая и разделяющаяся на четыре рукава. Об этой реке упоминает и Священное Писание. «Река же, — говорит оно, — исходит из Эдема, напоять и рай. Оттуда разлучается на четыре начала. Святый пророк Давид также воспоминает о воде, находящейся превыше небес. Место рая определяется Священным Писанием на востоке. В таком направлении находится рай по отношению к земле. Преподобная Феодора поведала, что по исшествии ее из тела, она с сопутствовавшими ей ангелами направилась для достижения небесных обителей к востоку. Великий угодник Божий Симеон Дивногорец видел рай на востоке. На востоке видела его преподобная Ефросиния Суздальская в дивном видении своем. На восток строятся православные храмы. Православные христиане при молитвах своих обращаются к востоку. тела умерших кладутся по направлению к востоку, прямо рая сладости. Тем, для которых остается недовольно удовлетворительным определение местности рая изречением Писания на востоце, отвечаем словами преподобного Григория Синаита: «Обычай есть Писанию, а недоумеваемых доселе творите сказание просто и не многоопытне». Апостол Павел был восхищен в рай и потом до третьего неба. «Аще в теле или кроме тела не вем», — говорит он. «И слышал там неизреченные глаголы, их же не леть есть человеку глаголати. Природа рая, благолепие небес, изобилие там благодатного блаженства так превышают все изящное и приятное земное, что святый апостол для изображения виденного им в священном исступлении употребил следующие выражения: «Око не види, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, я же уготова Бог любящим его». Нам же Бог открыл есть Духом Своим. В этих словах апостола заключается печальная истина. Падение человека так глубоко, что он в состоянии падения уже не может получить сам собою никакого понятия о потерянном своем блаженстве. Грехолюбивое его сердце утратило всякое сочувствие к духовному наслаждению. Но слова эти, обличающие бедственное состояние падшего и пребывающего в своем падении, вместе с тем возвещают и радостную истину – обновление Святым Духом тех людей, которые верою и покаянием вступили в духовное племя нового Адама, Господа нашего Иисуса Христа. Святый Дух, вселившись в человека, разрушает в нем царство греха, уничтожает невидимую внутреннюю борьбу и расстройство, водворяет мир Христов, производящий такое духовное наслаждение, что сердце, упоенное им, умирает для сочувствия к греху и начинает постоянно пребывать при Боге и в Боге. Водворив Царство Божие в человеке, Дух Святый нередко возводит достойных служителей Своих в страны премирные, в обители, уготованные праведникам для вечного их праздника. Многие из угодников Божиих были восхищены в рай, из него проникли в небо, в небеса небес, к самому престолу Господа, окруженному пламенными серафимами и херувимами. Свидетельства этих очевидцев о рае согласны. Так преподобный Симеон Дивногорец видел в раю чудные сады, видел там душу праотца Адама и душу разбойника, первого из человеков, введенного Бога-человеком по искуплении в рай. Из известных нам видений святых отцов, бывших зрителями рая, с особенной ясностью и подробностью изложено видение святого Андрея, Христа ради юродивого, пребывавшего выше естественно в течение целых 2 недель в созерцании невидимого мира. Он поведал сотайнику своему Иерею Никифору об этом видении следующее: «Я увидел себя в раю, прекрасном и удивительнейшем, и, восхищаясь духом, размышлял, что это? Знаю, что живу в Константинополе. Как же очутился здесь? Понять не могу. Я видел себя облеченным в самое светлое одеяние, как бы из тканное из молний. Венец был на голове моей, сплетенный из великих цветов, и я был опоясан поясом царским. Радуясь этой красоте, дивясь умом и сердцем несказанному благолепию Божия рая, я ходил по нему и веселился. Там были многие сады с высокими деревьями, они колебались вершинами своими и увеселяли зрение. От ветвей их исходило великое благоухание. Одни из деревьев непрестанно цвели, другие украшались златовидными листьями, иные имели на себе различные плоды несказанной красоты и приятности. Невозможно тех дерев уподобить ни одному дереву земному. Божия рука, а не человеческая, насадила их. Птиц в этих садах было бесчисленное множество. Иные из них были с золотовидными крыльями, другие белые, как снег, а иные разнообразно испещренные. Они сидели на ветвях райских дерев и пели прекрасно. От сладкого пения их я не помнил себя. Так услаждалось мое сердце. И казалось мне, что глаз пения их досягал даже до высоты небесной. Стояли те прекрасные сады рядами, как бы полк против полка. В то время, как я ходил между ними в веселье сердца, увидел реку великую, текущую посреди их и их напояющую. На другом берегу реки был виноградник, которого лозы, украшенные золотыми листьями и золотовидными гроздями, широко раскидывались, дышали там от четырех стран ветры, тихие и благоухающие. От их дыхания колебались сады и производили дивный шум листьями своими. Подобно этому преподобная Феодора поведала о райской обители великого угодника Божия Василия Нового, что она преисполнена была славы и имела многие сады, златолиственные и многоплодные. Святой Феодоре был подробно показан рай ангелами, ее руководившими. «И видела я, — говорила она, — прекрасные селения и многочисленные обители, уготованные любящим Бога, преисполненные славы и благодати. Водящие меня показывали мне отдельно обители апостольские, отдельно пророческие, отдельно мученические, отдельно обители каждого чина святых. Каждая обитель была красоты неизреченной, в широту и долготу, сказать бы, подобное Царьграду, но несравненно красивейшее, со многими пресветлыми нерукотворенными палатами. Всюду в обителях тех слышен был глас радости и веселья духовного, и видены были лики празднующих. Все, увидя меня, радовались о моем спасении, выходили ко мне навстречу, лобызали меня, восхваляя Господа, избавившего меня от сетей вражьих. Повторяем. Природа земная служит только слабым образом рая, красоты которого нетленны, несказанно изящны, преисполнены священного мира и благодати. Земля после согрешения праотцев наших проклята Создателем и непрестанно выражает это проклятие в своих смятениях и своем нестроении. То колеблется она и поглощает целые грады и веси, то выступают на поверхности ее свирепые воды и губят целые страны, то проходят по ней бури с вихрем, молнией, громом, градом, оставляя следом своим разрушение. Человечество, живущее на ней, находится в непрестанной борьбе, и частной, и общественной, представляя собою обширное зрелище разнообразного страдания, неумолкающего труда, бесчисленных грехов, страшных преступлений, вавилонского столпотворения. Добродетель едва находит на ней тесный и скорбный приют. Неумолимая и ненасытная смерть ходит по ней и постоянно истребляет поколения человеческие, которые закон размножения, установленный для рода человеческого Творцом, заменяет поколениями новыми. И будет ходить она и пожинать людей, доколе сама не погибнет вместе с разрушающимся миром. Животные, населяющие землю, восстали одни против других, непощадно истребляют друг друга. Самые стихии находятся в непримиримой вражде и непрерывном борении между собою. На земле все сражается, все страдает, все стремится к взаимному уничтожению. Какое грозное и непрерывное смятение! Какое повсеместное и ожесточенное столкновение! Оно неприметно или малоприметно для тех, которые всегда участвуют в нем. Но из уединения и тишины монастырской оно очевидно для странника, которого вселил Бог прямо в рае сладости, для непрестанного воздыхания

размышляя о моем недостоинстве и рассматривая величие моего владыки, повторял в себе слова Исаии пророка: «О окаянный ас! Яко сподобихся человек сый, и нечистый устне и мый, Господа моего очима моим и видите». И услышал я, что премилосердый Творец мой изрек ко мне пречистыми и сладчайшими устами своими три божественные слова, которые столько усладили мое сердце и столько разожгли любовью к нему, что я весь таял, как воск, от действия теплоты духовной. И исполнились надо мною слова Давида: «Бысть сердце мое, яко воск, таей посреди чрева моего». Потом все воинства воспели песнь предивную и неизреченную. После этого, не знаю как, я очутился опять ходящим в раю. Пришла мне мысль, что я не видел госпожи Пресвятые Богородицы. И вот вижу некоего мужа, светлого как облак, носящего крест и говорящего мне: «Ты захотел видеть здесь Пресвятую Царицу Небесных Сил? Ныне нет ее здесь. Она ушла в многобедный мир помогать человекам и утешать скорбящих. Я показал бы тебе ее святое место пребывания, но теперь уже не время. Тебе должно возвратиться туда, откуда ты пришел. Так повелевает владыка». Когда он говорил это, мне показалось, что я сладко уснул. Проснувшись, я увидел, что нахожусь на том же самом месте, где был прежде. Из этого видения святого Андрея видно, что рай есть ближайшая к земле небесная обитель, или первое небо, превыше которого находятся другие небеса, воспетые духоносным Давидом, называющим их небесами небес. В этих горних обителях пребывают ныне души праведников, сообразно достоинству своему. К этим горним обителям будут восхищены праведники по соединении душ их с телами, воскресением, на облацах в сретении Господне на воздусе, и тако всегда с Господем будем. Над ними повторится искупленное и возвращенное роду человеческому Спасителем восхищение с земли и взятие в рай Адама. Святые тела их, не только души, обновленные и воссозданные Бога человеком, соделаются способными к такому восхищению и взятию на небо, как способно было к нему тело первозданного человека. Видение святого Андрея, так как и все подобные видения других угодников Божиих, служит доказательством и объяснением выше приведенного мнения святого Макария Великого, что ангелы и души имеют свой вид и образ, и что этот образ есть образ внешнего человека. Столько сходны образ и тела, и образ души, что святый Андрей не понимал ясно, восхищен ли он был в теле или вне тела. Приведем собственные слова его, как они передаются Иереем Никифором в пространном жизнеописании. «Я видел себя, — говорит святый Андрей, — как бы без плоти, потому что я не чувствовал плоти». Далее святый поведает об одежде, которая была на нем, причем исчисляет телесные члены. Возвращаясь к объяснению своего состояния, святый сказал: «По-видимому, я был в теле, но не чувствовал тягости телесной, не чувствовал никакой телесной потребности в течение всех двух недель, в которой продолжалось восхищение. Это приводит меня к мысли, что я был без тела. Не знаю, как сказать достоверно. Достоверно ведает это сердцеведец Бог. Святый видел ангелов в образе светлых мужей и юношей. Он беседовал с ними. Руководивший его ангел несколько раз подавал ему руку. Ангелы, предстоявшие завесе, имели образ юношей высокого роста, грозного вида, с пламенным оружием в руках. Поведая об ангелах, исчисляет члены их, лице, глаза, руки, ноги, как бы усиливаясь объяснить самую природу их, святый сказал, что они тела бесплотные, или, по пониманию нашего времени, газообразные. Святый Андрей видел устроение и природу горних обителей, соответствующую их бесплотным жителям, несравненно превосходнейшую всего того, что знает и что может представить себе плотской человек, пригвожденный к земле, необновленный и невоспитанный Духом Святым, а потому не способный проникнуть в таинство будущего века.